Почему Иван был африканычем? Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский, оброчный мужик, обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Тургенев, Хорь и Калиныч. Сколько раз читал эти строки, и ни разу слух мой, убаюканный мелодией тургеневской речи, не замечал опорного слова «порода». И даже так, «порода людей». А ведь это самое важное в записках охотника. Не типы и даже не характеры изображаются в этой книге, а особая порода людей. И автор к этой породе явно не принадлежит. Странный смысл этого места, как ни парадоксально, немного прояснится, если мы придадим ему совсем уж абсурдистский характер. Допустим, что вы каким-то загадочным образом читаете длинный отчет марсианина о путешествии на Землю. Вот это место. Кому случалось из Болховского уезда перелетать в Жиздринский, того, вероятно, поражало и так далее. Но ведь Тургенев и ощущал себя таким марсианином среди крестьян, своей матушки и соседских помещиков. Отсюда сила поэтического очарования записок охотника, которая рождалась из мистического тяготения и отталкивания двух миров – людей и людей, русских и русских. Ничем иначе объяснить это нельзя. Человек показан глазами человека, больше того, русский показан глазами русского же. И в то же время вы подсознательно чувствуете, что это какой-то иной мир и какие-то иные существа. Каждый жест их непредсказуем, каждое душевное движение вызывает любопытство, даже их внешность какая-то не такая. Я не тотчас ему ответил, до того поразила меня его наружность. Вообразите себя карлика лет 50, с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на гребе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушное и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. Из какой аэлиты взяты эти строки? Да нет, это просто портрет забавного мужичка из рассказа «Касьян» с красивой мечи. Даже умирают эти существа как-то иначе, не так, как мы с вами. Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо. Но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая. Не дать не взять икона старинного письма. Нос узкий, как лезвие ножа. Губ почти не видать, только зубы белеют и глаза. Да, из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. «Лукерья!» — воскликнул я. «Ты ли это? Возможно ли?» «Я? Да, барин, я. Я Лукерья». Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Живые мощи. Отчего роман Оноре де Бальзака «Крестьяне» не относится к наиболее сильным поэтическим его произведениям, уступая в этом плане, например, Гобсеку? Отчего переделка тургеневской Муму под названием «Мадемуазель Кокотка» несомненно не лучшее творение Мопассана? Да от того, что в глазах Бальзака Гобсек, мистически связанный с деньгами, являлся куда более таинственным существом, чем грубые воинственные крестьяне. С последними было все понятно, а вот с Гобсеком непонятно ничего. Рассказ Мопассана так и останется просто страшной историей, потому что Мопассан не понял главного в Муму. Не в гибели собаки тут было дело. Тут сшиблись две породы, две воли, барыни и мужика, и вторая оказалась сильнее. Иначе не объяснить факт, что барыня не решилась силой вернуть крепостного дворника из его самовольного бегства. Тема барина и мужика в русской прозе XIX века — это бесконечная череда открытий, узнаваний, изумлений, Две нации, но с одним именем, смотрели одна на другую, и в том скрещении взглядов, Гринёв и Пугачёв в сцене казни, рождалась подлинная музыка прозы Золотого века, о которой русские догадались гораздо раньше Ницше. «Музыка жизнью рождается», — писал Леонтьев в письме к неизвестному. «Сменою боли и наслаждения, и все поэтическое, выходит или из грязного народа, или из изящной аристократической крови». Об изящной аристократической крови мы скажем потом, но пока заметим, что Леонтьев, говоря о музыке, которая жизнью рождается, прежде всего, конечно, имел в виду опыт русской литературы. Петр Гринёв на перу Пугачева. Все грязно, отвратительно, и Пугачев в роли осударя, и господа генералы с рваными ноздрями, кич, да и только. Но вот звучит каторжная песня. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Вспомним, что до этого Гринёв баловался стихами, над которыми смеялся Швабрин, и которые в самом деле были настолько плохи, что их не спасала даже чистая любовь автора к Машеньке Мироновой. Откуда тут в нем просыпается поэт, если вспомнить, что поэзия — это прежде всего состояние души? Дистанция, ее мгновенное нарушение, два мира, две породы внезапно сошлись, и родилась вспышка. Но дальше им быть рядом нельзя. Встречи Гринёва и Пугачёва должны быть краткими, мимолетными. Как глубоко изображает Пушкин и невозможность нарушения дистанции, и неизбежность. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. Целуй руку», — говорили около меня. «Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». «Батюшка Петр Андреевич», — шептал Савельич, стоя за мной и толкая меня, — «не упрямься, ну что тебе стоит? Плюнь, да поцелуй узла... Тьфу, поцелуй у него ручку». Я не шевелился, Пугачев опустил руку. Поцеловать руку значит смазать границы, смешать краски. Помимо дворянской чести Гринёва, останавливается еще и природный поэтический вкус. Будет пошлость. Швабрин. Между прочим, выдержав однажды дистанцию, он потом ведет себя гораздо менее решительно. Подчиняется приказам государя, немедленно явиться и вообще не всегда твердо помнит о дворянской чести. То, на что я был готов под виселицу в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Пугачев при каждой встрече с Гринёвым только посмеивается. И сам Гринёв, глядя на него, не может остановиться, прыскает со смеху, и это в тот день, когда пала крепость и казнили Ивана Кузьмича Миронова и Василису Егоровну. Идет игра в угадайка, в маска «Ты кто?». Мужик играет барина, а природный барин не прочь хотя бы частично поддержать его игру и в то же время не может сдержаться от смеха. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная почему. «Чему ты усмехаешься?» — спросил он меня, нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь?» Два мира поменялись местами, и мир перевернулся. И все в мире. Гринёв и сам не понимает, кто он — живой или казненный, гость или узник, дворянский офицер или пугачевский шпион. Но вот все стало на свои места. Пугачев разгромлен, отчего же некое странное чувство омрачает радость Гринёва. Пугачев, прежде чем лишиться головы, видит Гринёва в толпе и кивает ему на прощание, мол, «Ничего, барин, видишь, все вернулось, поживи пока, как всегда». Что такое «как всегда» предельно ясно изображено в пропущенной главе из «Капитанской дочки». «Но что, дураки», — сказал он им, — «зачем вы вздумали бунтовать?» «Виноваты, государь ты наш», — отвечали они в голос. «То-то, виноваты, напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости», — что Бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреевичем. Виноваты, конечно, виноваты. Ну, добро. Повинную голову меч не сечет. Бог дал ведра. Пора бы сено убрать. А вы, дурачье, целые 3 дня что делали? Староста, нарядить поголовно на сенокос, да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь. Мужики поклонились и пошли на барщину, как ни в чем не бывало. И вновь период сосуществования. 2 мира замыкаются в себе, и вновь барская культура словно высаживает свой десант в мужицкий мир. Что самое поразительное, каждый раз этот мир отрывается заново, будто Америка, будто Некрасов и Тургенев, Толстой и Григорович, Бунин и Горький родились, хотя и на одной земле, но вовсе не на той, которую они взялись описывать. Толстого же так изумляет смерть русского солдата, рубка леса или ямщика 3 смерти, как Тургенева изумляла смерть Лукерья в «Живых мощах». Казалось бы, чему изумляться? Сотни и тысячи мужиков на протяжении целых веков умирали одинаково. Нет, восторг, изумление, потрясение, нечаянное открытие. И все происходит вдруг, будто в джунглях. Некрасов видит вдруг в истории ямщика настоящий роман «В дороге». Тургенев вдруг набредает на избушку, где тихо помирает Лукерья. Так персонажи «Острова сокровищ» вдруг находили хижину в лесу. Бунин вдруг замечает, что мужики едят ядовитые грибы, косцы. Кажется, один лишь Горький решился поставить изучение мужика на плановую основу и отправился путешествовать по Руси, словно Миклуха Маклай. Словно воспитала его не та же Русь, не те же мужики, не дед и бабка, а неизвестные господа. И также вдруг меняется мировоззрение и эстетика неправильного барина, как про себя называет Оленина его слуга в казаках Толстого. Случай Толстого наиболее радикальный. Но аналогичные вещи происходят и с Некрасовым, внезапно, отчетливо увидевшим образ крестьянской музы, и с Тургеневым, для которого, как считал Гершензон, образ Лукерья оказался едва ли не самым главным в мировоззренческом плане. Рассказ «Мечта и мысль» Тургенева. Неожиданный надлом в отношении Горького к мужикам, случившийся с ним в ранней юности и описанный в очерке «Вывод», по сути, определил и все дальнейшее поведение писателя в эпоху революции и после нее. Избитый до полусмерти мужиками за свой рыцарский жест, пытался спасти от публичного наказания женщину, он так и не смог этого простить. И его выбор в пользу Сталина, в частности, объясняется еще и этим. Как могло быть такое? Невольно согласишься с теорией Ленина о 2 культурах в национальной культуре и их классовом характере. Но вот что любопытно. Совершим скачок через эпоху и обратимся к нашему недавнему прошлому и настоящему. Посмотрим, как решается тема барина и мужика в современной литературе. Оказывается, ничего принципиально не изменилось. Возьмите «Матрёнин двор» Солженицына. Одно из самых ярких произведений ранней деревенской прозы. Тоже узнавание и изумление, смесь ужаса и восторга. Деревенский учитель много месяцев проводит в одной избе с Матрёной, прежде чем удостаивается ее исповеди. Право слова, людоеды с острова Акуаку раскрывались перед Туром Хейердалом гораздо быстрее. А ведь герой прошел с этим народом от Орла до Восточной Пруссии и несколько лет провел с ним на лагерных работах, и опять дистанция. И опять сшибка 2 миров, 2 пород. И опять музыка Матрёниной жизни открывается автору внезапно, вдруг. Но поразительно даже не это, а то, что эта музыка только автору одному и слышна. Соседи и родственники Матрёны ее не слышат. Точно так же Лукерья была феноменом для одного Тургенева. Для крестьян в ее долгом умирании не было ничего необычного, просто судьба такая. Казалось бы, это противоречие должно было решиться в основном корпусе деревенской прозы, написанной природными мужиками — Беловым, Абрамовым, Воробьевым, Распутиным, Астафьевым, Шукшиным, Личутиным. Ничуть не бывало, дистанция только упрочилась. Вся деревенская проза. Эта проза не просто о параллельном мире, но и о мире, который, существуя отдельно, отходит в инобытие, в незримый глазу град Китиж. Претензии, что деревенская проза идеализировала мужика, совершенно неосновательны. С равной степенью верности можно обвинить Гомера в идеализации античности, а рыцарский роман в идеализации рыцарства. Кто проверит? В стихах Николая Рубцова самые рядовые вещи происходят точно во сне, точно в сказке. «В горнице моей светло» — это от «Ночной звезды». «Матушка возьмет ведро, молча принесет воды». Оттого они так и волнуют своей музыкой, что она звучит будто из иного мира, который, еще не потеряв одновременного существования, уже превратился в инобытие. И получается, что слышит эту музыку только автор стихов. Современному читателю расслышать ее без посредника все труднее и труднее. Современный человек все больше становится туговат на ухо. То, что внезапно достигало слуха Тургенева или Солженицына, благодаря удивительной резкости этого звука, теперь звучит все тише и тише. В рассказе Людмилы Петрушевской «Новые Робинзоны» музыки почти не слышно. Что-то еле-еле пробивается в конце, когда старуха Анисья приходит к городским беженцам в их лесное убежище и пытается быть душою их временного дома. Но ни о чем ее не просят рассказать, ибо заняты только проблемой выживания. У других старух даже лиц не видно. Весной Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там, как мумия, ничего не говоря. Марфутка сидела, я посмотрела однажды в ее лицо, вернее, в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза — как мокрые дырочки. Редко-редко в новой русской прозе звучит что-то, отдаленно напоминающее былую музыку. Последним событием я считаю рассказ Алексея Варламова «Галаша», напечатанный в «Новом мире». Но и здесь исповедь деревенского мужика вызывает в авторе не изумление, а скорее недоверчивое любопытство. Вот, оказывается, что рядом происходит. В остальных вещах, как, например, в повести Алексея Слоповского «Первое-второе пришествие», обращение к деревенской теме всего лишь становится поводом для разыгрывания карнавала масок, шутовского действа, что отличается от кровавого пушкинского карнавала тем, что все здесь происходит как бы не всерьез, как бы понарошку. Что случилось с музыкой? Рухнули все границы? Наступило время демократии, когда говорить об этом вроде как нет резона, ибо ни барина, ни мужика давно нет в природе, но... Говоря о мужике, мы почти забыли о барине.